Украинское миссионерское общество «Світло на сході» представляет книгу Елены Микулы «Почему не летают лягушки?». Привет! Меня зовут Елена Микула. Ты хочешь узнать, почему не летают лягушки? Я хочу тебе предложить послушать рассказы о разных удивительных созданиях, о птицах, о животных, о насекомых. И, может быть, благодаря этим рассказам ты узнаешь, почему же не летают лягушки. –